Назад к природе. У меня есть друг по имени Билли, который страдает природоманией. По профессии он врач, и, как мне кажется, ему незачем спать на открытом воздухе. В обычной жизни он производит впечатление нормального человека. Когда он с вами разговаривает, за стеклами его очков в золотой оправе поблескивают исключительно доброта и благожелательность. Как и все мы, он очень культурный человек, или, по крайней мере, был таким до поры до времени. Я точно знаю, что в его семье ни у кого не было склонности к бродяжничеству. И тем не менее Билли ужасно неуравновешен. У него мания открытых пространств. И что самое страшное, он одержим желанием вытащить своих друзей с собой в дебри природы. Когда бы мы с ним ни встретились, он сразу заводит разговор на эту тему. Недавно мы столкнулись с ним в клубе. «А давай отправимся с тобой вверх по Гатино», — предложил он. «Этого мне только не хватало», — подумал я про себя, а вслух сказал. «А как мы поедем, на пароходе или на поезде?» «Нет, мы будем грести». «Все время против течения?» «Само собой», — с энтузиазмом откликнулся Билли. «И сколько дней нам придется грести?» 6. «А быстрее нельзя?» «Можно», — ответил Билли, и я почувствовал, что сейчас речь пойдет о самом главном. «Если каждый день вставать на рассвете и грести до темноты, мы сможем проделать весь путь за 5,5 дней». «Великолепно! А пороги там есть?» «Много. И каждый раз мне придется тащить на своем горбу 200 фунтов груза, да еще в гору?» «Конечно. А проводником у нас будет настоящий грязный индеец?» «Разумеется. Я буду спать с ним рядом?» «Если захочешь. А когда мы дойдем до верха, что дальше?» «Мы перевалим через хребет». «Через скалистый гребень 300 ярдов высотой?» «И мне придется втащить туда мешок муки, который потом покатится вниз и пришибет меня?» «Послушай, Билли, это, конечно, здорово, но для меня такой поход слишком большая роскошь. Если ты обещаешь тащить меня вверх по реке на буксире в большом железном каное с навесом, переносить через пороги в портшезе и поднимать на вершину на носилках, я согласен». «В противном случае я отказываюсь. Это слишком утомительно». Билли расстроился и на время отстал. Однако с тех пор не раз возобновлял свои атаки. Он предлагал мне путешествовать с ним в горы Батискана. Мне и на равнине неплохо. Он уговаривал меня отправиться к истокам Аттаваписката. Я отказался. Он сказал, мне необходимо увидеть крутые склоны Кьюкасиса. С какой стати? Я сделал Билли контрпредложение. Мы пробьемся через Адирондакские горы на поезде к Нью-Йорку. Оттуда морем в Атлантик-Сити. Затем в Вашингтон со всеми нашими запасами еды в вагоне-ресторане. Там устраиваем стоянку на несколько дней в гостинице «Уиллард». А потом я возвращаюсь поездом, а он пешком со всем нашим скарбом. Мы так до сих пор и не договорились. Разумеется, Билли лишь один из многих, охваченных этой манией. И осенью у них обычно случается обострение. Каждый день на север движутся поезда, набитые юристами, банкирами, биржевыми брокерами, рвущимися на природу. По одежде их можно принять за пиратов. На них фетровые шляпы с полями, фланелевые рубашки и кожаные бриджи на ремнях. Они могут себе позволить приличную одежду, но им это ни к чему. Не знаю, где они взяли свои обноски. Наверное, железная дорога выдает их на прокат. Между коленей у них зажаты ружья, а на поясе висят ножи. Они курят худший табак, какой только могут найти, и везут в багажном вагоне по 10 галлонов спирта на человека. Когда им надоедает рассказывать друг другу байки, они читают железнодорожные брошюры про охоту. Создатели подобного рода литературы сознательно и злонамеренно стремятся усугубить их манию. Я сам составлял такие брошюры, мне ли не знать. Так, например, однажды я описал, черпая подробности исключительно из собственного воображения, небольшое местечко под названием «Собачье озеро» на конечной станции железной дороги. Жителей в поселке не осталось, и железная дорога решила устроить там несколько охотничьих домиков. Я должен был привлечь публику. Для этого я придумал месту новое название и населил близлежащие леса всякой дичью. Текст гласил: «В прозрачных водах озера Аватавитнес, согласно древнеиндейской легенде, это название означает «зеркало всемогущего». В изобилии водятся разные виды рыбы. Прямо у поверхности, так близко, что можно ухватить рукой, распихивая друг друга, ходят косяки щук, пескарей, ершей, лещей и подлещиков. Они быстро хватают наживку и благодарно плывут к берегу, держа ее во рту. Немного глубже резвятся сардины, лобстеры, копченая селедка, анчоусы и другие рыбные консервы. И в самых темных глубинах кружат в бесконечных хороводах рыбы-собаки, рыбы-ежи, рыбы-попугаи и рыбы-мечи. Впрочем, озеро Аватавитнес не только рай для рыбаков. Первозданные сосновые леса подступают к самой кромке воды, к которой спускаются на водопой огромные толпы медведей, бурых, белых и цветных. Когда небо окрашивается багрянцем заката, воздух наполняет трубный рев лосей, карибу, антилоп, баранов, снежных баранов, горных козлов и прочих травоядных млекопитающих. Эти огромные четвероногие обычно удаляются примерно в 10:30 вечера, после чего весь берег остается в распоряжении бизонов и буффало. После полуночи желающим предоставляется возможность спасаться бегством, расстояние и скорость по вашему выбору, от ягуара, пантеры, тигра или шакалов, которые настолько свирепы, что в своем стремлении добраться зубами до трепещущей плоти разрывают на человеке кожаные бриджи. Вниманию, охотники! Не упустите возможности получить незабываемые впечатления. Я видел в холлах гостиниц людей, тихих, респектабельных, гладко выбритых, изучающих мои брошюры с горящими от возбуждения глазами. Читая, они одобрительно потирали руки. Отсюда я сделал вывод, что аттракцион с ягуаром представлялся им невероятно привлекательным. Можете себе представить влияние подобной литературы на людей, только что вырвавшихся из своих контор и наряженных пиратами. Они просто теряют рассудок. Посмотрите на них, когда они выбираются на природу. Обратите внимание на состоятельного биржевого брокера, который ползет на животе в кустах, и его очки горят, как фонари. Чем он занят? Он выслеживает карибу, которых там нет. Он подкрадывается на животе. Разумеется, в душе он знает, что Карибу там нет и никогда не было. Но он прочел мою брошюру и повредился умом. Это выше его сил. Он должен кого-то выслеживать. Проследите его путь. Вот он крадется через ежевичные кусты. Очень тихо, чтобы Карибу не слышали, как в охотника впиваются колючки. Потом через осиное гнездо. Медленно и осторожно, чтобы не спугнуть Карибу жужжанием разъяренных ос. Настоящий лесной житель. Да, проследите за ним. Пометьте его для удобства, если хотите. Зайдите сзади и нарисуйте голубой крест у него на заду. Он не заметит. Он вообразил себя охотничьей собакой. И этот человек смеялся над своим 10-летним сыном, который ползал вокруг обеденного стола с ковриком на плечах, изображая медведя. А теперь посмотрите на его спутников. Кто-то сказал им, думаю, я первый упомянул об этом в одной из своих брошюр, что главное — спать на еловых ветках. Мне кажется, именно я научил их слушать, как в кронах сосен раскрываются шишки и разлетаются по ветру семена. И вот вниз головой, согнувшись в три погибели на ложе из зеленых шипов, которые прикончили бы святого Себастьяна, они таращатся в небо в ожидании музыки ветра. Но шишек, а также синяков, им и без того хватает. Вот какой-то оборванец с семидневной щетиной жарит кусочек бекона на палочке над костром. Кем он себя воображает? Шеф-поваром Уолдорф Астории? Более того, он считает, что этот несчастный кусок бекона, отрезанный перочинным ножом от куска, пролежавшего неделю под дождем, годится в пищу. А вот еще один, храни его Господь, который возомнил себя отличным плотником. Он прибивает полочки к дереву. Пока полочки не отвалятся, он будет считать себя волшебником. И это тот самый человек, который обругал жену, когда та попросила его прибить полочку на кухне. «Как, черт подери, я ее прибью!» — возмущался он. «Я что, слесарь-водопроводчик?» В конце концов, это не важно. Если им там хорошо, пусть себе сидят. Я бы и слова не сказал, если бы по возвращении они не начинали врать. Они приезжают домой, проспиртованные, измотанные бессонницей, искусанные комарами, потоптанные лосями, чудом спасшиеся от медведей и скунсов, которые преследовали их по пятам, и еще нагло утверждают, будто им все это нравится. Однако временами я им верю. Люди ведь тоже животные. Им нравится выбираться на природу, реветь там всю ночь напролет, и чтобы при этом кто-нибудь их кусал. Только к чему такие сложности? Кто им мешает приходить в свои конторы, снимать пиджаки, отстегивать воротнички, а потом ползать по полу и рычать друг на друга сколько душе угодно? Удовольствие ничуть не меньше.